Глава 69. Уоддингтон проводил Китти до вершины холма. По дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они простились у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией своей собственной. Она села в паланкин. Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она сейчас видела, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных 2 месяца до того, когда проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге, то шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал, и к нему примыкали еще 2. Солдаты из охраны шагали в развалку со скоростью, рассчитанной на 25 миль в день. Служанку несли 2 носильщика, а Китти — 4, не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинство. Навстречу двигалась то вереница тяжело нагруженных кули, то чиновник-китаец, бросавший на белую женщину испытующие взгляды. Шли на рынок крестьяне в синих рубахах и огромных шляпах. Семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах. Проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета. На заре, когда поля в неверном предутреннем свете мерцали, как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Китти тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться. Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого, подобные призракам, плясали загадочные тени, порожденные ее воображением. Они казались совершенно нереальными. Мэй Даньфу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини, Уоддингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, персонажи в старинной пантомиме, а остальные, те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, как безымянные статисты. Конечно, все это что-то значит, но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец, сложный и древний. И знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять, но ключа к разгадке нет и нет. Китти казалось невероятным. По дороге шла старая женщина в синем. Синее под солнцем блестело, как лазурит. Лицо ее, изброжденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости. Она шла, мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой черный посох. Казалось невероятным, что еще недавно она и Уолтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть, а он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения. Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Уоддингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо. Сегодня к вечеру они прибудут в город на Западной реке, где она сядет на пароход, а оттуда всего одна ночь до Гонконга.